Часть вторая. Лондонские парни. В Лондон он всегда ехал в том трепетном предвкушении, какое испытывает любовник, возвращаясь после долгой разлуки к своей госпоже. Лоренс Даррелл. Монтолив. Глава третья. Любовь в личине здравомыслия. Дэниел поселился в Кэмден-тауне, прямо напротив скопления магазинчиков с затянутыми стальной сеткой витринами, торгующих дешевыми сувенирами, кожанками, садома за атрибутикой, открытками с лондонской подземкой и футболками с надписью «Смотри под ноги» на груди. Предупреждение «Mind the gap» — «Помни о зазоре». Будьте осторожны при выходе из вагона. Не провалитесь в зазор между вагоном и платформой. Считается визитной карточкой лондонского метро. Каждое утро прямо под его окном устраивалось трио уже не молодых, но так и не остепенившихся панков. Они непрерывно крутили на своем бумбоксе «Anarchy in the UK» и «Pretty Weekend» — песни группы Sex Pistols. Продавали футболки для настоящих панков и фотографировались с туристами. А к обеду сворачивали лавочку. Дэниел представлял, как они садятся в метро, возвращаются в свои уютные пригородные домики в Суис-Коттедж и Шепердс-Буш, где меняют грязные кожанки на брюки Томми Хилфигер и футболки Пола, забирают детей из школы и готовят полезную веганскую еду для любимых жен. Иногда он подумывал попроситься в их футболочный кооператив. Лет ему примерно столько же, 44. А непокорные светлые кудри при большом желании можно уложить в некое подобие ирокеза. Так будет хоть какая-то польза от его поездки в Лондон. Все лучше, чем просидеть очередной день перед пустым компьютерным экраном, глубже и глубже погружаясь в отчаяние. От коллег из редакции «Вашингтонского горизонта» приходили в меру завистливые письма, в которых они доброжелательно подтрунивали над его командировкой, выдавая всевозможные вариации на тему «Здесь жизнь бьет ключом» и «Как продвигается будущий великий американский роман?» Писал он, вообще говоря, не роман. Или, если уж на то пошло, не писал. А исследования на тему романтической любви в средневековой литературе. Или, как он выразился в предложении, которое отправил своему литагенту, маститый критик и лауреат литературных премий Дэниел Роулендс, автор таких работ, как «Вечная в повседневном» и «Куртизанки с Кей-стрит». Со свойственными ему остроумием и живостью пера берется за новое исследование, посвященное величайшему романтическому мифу всех времен. Древней легенде о Тристане и Изольде. Обращаясь к кельтской мифологии и таким источникам, как классический труд Дэни де Ружмона «Любовь и западный мир», опера Вагнера, а также современным обработкам сюжета, например, «Черные паруса» Ника Хейворда, «Бренная любовь» Роулендса обещает стать одним из главных литературных событий нашей эпохи. Роулендс изучал сравнительное литературоведение в Уильямс колледже и средневековую романтическую литературу в Йельском университете, где окончил магистратуру. Последние 14 лет. Увы, станет ли книга одним из главных литературных событий этой и любой другой эпохи, в первую очередь зависит от способности автора писать, а за Дэниелом такой способности замечено не было. Особенно с тех пор, как 2 месяца назад он прибыл в Лондон. Не сказать, чтобы он маялся без дела. Нет, он вполне исправно работал, посылал домой отчеты о жизни лондонского литературного бомонда. Взял интервью у очередного юного дарования. Писал обязательные статьи об исходящих желчью авторах букеровского шорт-листа и различиях между американскими и британскими мастерами словесности. Последние курили как сумасшедшие и без всякого зазрения совести надирались средь бела дня, прямо на презентациях своих книг. Зато хотя бы что-то, хотя бы иногда читали. Что же до Тристана и Изольды? Ладно, допустим, несколько раз Дэниел посетил галерею Тейт, познакомился с Офелией, Милли и рядом других работ артуровской тематики. Извел ему времени и денег на покупку дорогих альбомов по искусству в ближайшем книжном магазине Waterstones. Главным же образом он занимался тем, что слонялся по городу в одиночку или в компании своего друга Ника Хейворда. Как раз в квартире Ника Дэниел сейчас жил. Сам Ник съехал к подружке в Хайбери-Филдс. И как раз Ника Дэниел поджидал этим утром в узком переулке близ Кэмден-Хай-стрит. Дэниел еще помнил ту пору, когда на Инвернес-стрит был настоящий рынок под открытым небом. От него уцелела небольшие дюжины фруктовых лавочек, перед которыми стояли лотки с апельсинами, израильским инжиром, зелеными сливами и виноградом, таким блестящим и насквозь золотым, что его ягоды напоминали мультяшные пузырьки шампанского из старых веселых мелодий. Дэниел восхищенно разглядывал этот виноград, дивясь размеру ягод. С мячик для пинг-понга и тому, как красиво они светились в промозглом утреннем воздухе, лежа рядом с пирамидой алых гранатов. «Нет-нет-нет!» — воскликнул голос за его спиной. «Нам их фрукты не нужны. Что там пьют кривые корни в их саду из глубины?» Строки из поэмы английской поэтессы Кристины Россетти «Базар гоблинов». Дэниел с улыбкой обернулся. «Утро доброе, Ник». «Нет, мы их есть не должны. Они приносят горе. Хоть фрукты их прекрасны, для нас они опасны». Ник взял один гранат и покосился на женщину за прилавком. «Люси, дорогая, почем?» 50 пенсов штука», — ответила торговка, уже забирая у него плод. «Сколько возьмешь, милый?» «Что скажешь?» — спросил Ник, кося на Дэниела блестящим птичьим глазом со странным желтым отливом. «Завтрак в Camden Kitchen, ужину у Аида?» Дэниел засмеялся. «Почему бы и нет?» Ник выбрал второй гранат и протянул торговке. Та завернула каждый плод в фиолетовую бумагу, положила их в пакетик и протянула пакет Нику. «Один фунт, милый, благодарю», — пропела она, поворачиваясь к следующему покупателю. За столиком в Camden Kitchen Ник извлек из кармана перочинный нож. «Ну, посмотрим, что у них внутри», — сказал он, затем аккуратно снял с граната обертку и разрезал алый шар пополам. «Хм, надо же, выглядит в точности как гранат». Дэниел взял свою половинку и ложкой выгреб десяток зерен самоцветов себе в ладонь. Задумчиво пожевал их, объявил. «Пожалуй, с кофе это лучше не есть», и сложил косточки в пепельницу. Они позавтракали. Ник ел колбаски, пюре и печеные помидоры. Дэниел — киш с фетой и оливками. После еды Ник взял пинту пива. Дэниел выпил стакан газированной воды и вновь попробовал гранат. «Знаешь, он все больше мне нравится. Видимо, вхожу во вкус». «Смотри, чтобы ты не понравился ему». Ник насадил остаток колбаски на острие перочинного ножа и стал медленно есть. Его друг на противоположном конце стола раскрыл блокнот и скорбно уставился на страницу, исписанную убористым квадратным почерком. «На остров мы попали. Здесь тебя я сам учил всему. Ты знаешь больше других принцесс, живущих в суете, безревностных наставников таких». Уильям Шекспир. «Буря». Дэниел был долговяз и имел весьма цветущий вид. Чистая кожа, большие влажные глаза оловянного цвета, крупный искривленный рот, венчик русых волос вокруг головы. Сам он считал себя циником наподобие Гамлета или, быть может, Бенедикта. На деле же он был скорее виолой, скрывавшей горячее сердце под тщательно подобранным мужским платьем. Приехав в Лондон, он сменил привычные полосатые сорочки, вельветовые брюки и твидовые пиджаки на рубахи в огурцах и просторные льняные штаны, винтажную кожаную дубленку и тяжелые войлочные сабо. Единственной его уступкой своему прежнему «я» были баснословно дорогие очки в черепаховой оправе. Причем не абы какой, а из панциря черепахи, выращенной специально для этих целей на лицензированной ферме. Пестрый наряд был ему к лицу. Никакой он не пресыщенный жизнью журналист, а странствующий рыцарь, мечтатель с ясным взором, ошеломленный блеском старого света. Ник был прямой противоположностью Дэниела. Лет на 10 старше, невысокий, сухощавый и смуглый. Вечно обращенный к нему взгляд Ник, оказалось, видел то, чего Дэниел не видел, и совершенно точно видеть не хотел. Он заплетал седые волосы в тугую косу, носил острую бородку и тяжелые золотые кольца в ушах. Пальцы у него были черные, в мозолях от постоянной игры на гитаре. 30 лет веселой жизни в Лондоне не смягчили ни его акцента жителя центральных графств, ни классовой ненависти, сочившейся из всех песен, которые он играл последнюю четверть века. Например, из кавер-версии «На тяжелые времена» и «Джона Ячменное зерно». Именно его усилиями они стали частью постоянного репертуара таких клубов и концертных залов, как «Средиземье» в Ковент-Гарден и «Дингуолс» в Камден-Тауне. «Человек-бомба» — так назывался его первый сольный альбом. Прозвище закрепилось, и он не отказался от него даже в первые робкие прекраснодушные годы нового миллениума. Сухощавое лицо Ника было древесно-коричневым, в тонких морщинах от частого смеха и слепящего света софитов. Даже по городским улицам он крался по лисье, словно всегда находился за кулисами сцены, которую никто, кроме него, не видел. «А!» — сказал он, направив острие перочинного ножа на Ника. «Чуть не забыл. Сира велела пригласить тебя сегодня на ужин. У нас гостит подруга. Сира хочет тебя с ней познакомить. Она тут проездом. Скоро умотает на побережье. Тебе она понравится. Она другая», — сказал он и тут же заговорщическим тоном добавил. «У нее были проблемы с головой». Дэниел нахмурился. Его бывшая возлюбленная, благодаря расставанию, с которой он все же решился взять отпуск в Горизонте и приехать сюда, ушла от него к врачу-психофармакологу из клиники Хейзелтайна, человеку, который цитировал Джалладина Руми и с недавних пор увлекался квиллингом. «Погоди, я что, по-твоему, похож на больного? Может, сам не заметил, как спятил?» «Ой, да брось. Вы, янки, такие доверчивые. Вот и доверься мне. Все будет отлично. Приходи ужинать, скажем, часиков в 7. Сделай приятно моей сирушке». «К ней приходить?» «Ну да. Если, конечно, не хочешь сам приготовить ужин и позвать всех в мою квартиру». «Да, и захвати шампанское». «Шампанское?» «Ага, дорогое». Ник выскользнул из-за стола и подмигнул официантке, когда та сгребала себе на поднос 2 10-фунтовые купюры. «Я разве тебе не сказал? Ей подавай шампе, а не ваш гнусный старосветский кларет». «Вообще-то я ради этого сюда и ехал», — проворчал Дэниел. «Ради старого света». «Здесь ты его не найдешь. Тебя кто-то обманул». Ник пошевелил пальцами в воздухе, как фокусник, быстро прошел через зал и выскочил на улицу, где демонстративно извлек из чехла и нацепил на нос маленькие солнцезащитные очки с красными стеклами. Глубокомысленно кивнув, он начал растворяться в толпе. «Жду тебя в 7, Дэнни». «Нет, но как ему это удается?» — огорченно воскликнул Дэниел. Мимо проходила женщина с младенцем на руках. «Что удается?» — возмутилась она, прижав ребенка к груди. «Там никого нет». Бросив на него гневный взгляд, она зашагала прочь по Хай-стрит. Квартира Сиры находилась на крошечной Ислингтонской улице. Ее дом был последним в ряду плотно примыкающих друг к другу таунхаусов эпохи регентства, обращенных фасадами к Хайбери-Филдс. На широких белых откосах этих домиков из желтого кирпича стояли вазоны с пышными бегониями, глинцевитые листья которых сияли на солнце, словно атлас. Из окон открывался чудесный вид на зеленые просторы Хайбери-Филдс, большого, окаймленного платанами поля. За домом Сиры росли липы, а впереди стоял невысокий кованый заборчик, отделявший палисадник с узкой дорожкой от тротуара. Дэниелу еще не доводилось видеть в Лондоне такого пасторального жилья. Кажется, вот-вот из-за пригорка выйдет пасущаяся овечка или коровка, а то и начнется представление уличного кукольного театра. Последнее действительно порой случалось по выходным. Дэниел прибыл ровно в 7. Сира открыла дверь, воскликнула. «Дэниел!» И с таким восторгом заключила его в объятия, что он на секунду усомнился, по ее ли приглашению сюда пришел. На самом деле Сира всегда так встречала гостей. «Дэниел, дорогой, входи, входи!» Она чмокнула его в щеку. «Ник как раз открыл вино. Он на веранде». Сира схватила Дэниела за руку, весьма ощутимо, как ему показалось, и повела за собой по коридору мимо 2 велосипедов, роликов Ника и винтовой лестницы. «Я так рада, что ты пришел. Ник пригласил одну свою подругу». Сира бросила на него взгляд, в котором читалось не то облегчение, не то беспокойство. «Она у нас поживет недолго. Вещи вот перевезла. Знаешь, ее так много. Не только в физическом смысле», — добавила Сира. «В этом она похожа на Ника». Дэниел улыбнулся и ощупал шампанское, убеждаясь, что не оставил его внизу. Ник и Сира в его представлении были как ангел и чёрт, что сидят на плечах у героя какого-нибудь фильма, подталкивая его к верной погибели. Ник или спасению души — Сира. Они познакомились 20 лет тому назад, и с тех пор их отношения чего только не пережили. Ник без конца разъезжал по стране с гастролями, рвал контракты со звукозаписывающими студиями, негодовал по поводу неисправного музыкального оборудования. Один раз на него подали иск об установлении отцовства. Сира утверждала, что они до сих пор вместе лишь потому, что живут раздельно и временами мигрируют туда-сюда, как ласточки. Она была ростом с Ника, худая, как палка, с коротким ежиком серебристых волос, сквозь которые просвечивали голубоватые вены, похожие на выцветшие татуировки какого-нибудь индейского племени. Когда она открыла дверь, в коридор вырвались клубы душистого пара. Лимонная цедра, кориандр и тмин. «Ник!» — крикнула она в открытые французские двери, выходящие на веранду. «Дэниел пришел». «Привет», — сказал Ник. Он сидел за круглым журнальным столиком и складывал пирамидку из оливковых косточек. «Налить тебе вина?» «Конечно. Но ты вроде сказал, что ваша подруга любит шампанское». Сира нахмурилась. «Ты про Ларкин?» «Ты про Ларкин?» «Про вашу гостью». Ник сказал, она пьет исключительно Дон Периньон. «Угу, и туфли», — добавил тот. «Ник», — Сира повернулась к нему. «Ты сдурел? Ларкин вообще спиртное лучше не пить», — пояснила она Дэниелу, который протягивал ей бутылку вдовы Клико. «Она же на препаратах, и Ник это знает. Не понимаю, зачем он тебе напел про шампанское?» Сира забрала у Дэниела бутылку и унесла ее в дом. Дэниел повернулся к Нику. «Не слушай ее. Я все знаю, Дэнни». Ник улыбнулся и похлопал по свободному стулу рядом. «Мне можно верить, Дэн. Мне можно верить». Дэниел сел и стал разглядывать зеленую лужайку внизу. По ней велась асфальтированная дорожка, упиравшаяся в небольшое заведение с собственной закрытой территорией — местный ночной клуб. Ни детей, ни замученных матерей на поле не было. Фургончик с мороженым стоял закрытый, обычно переполненные урны пустовали. Дэниел вздохнул, повернул голову в другую сторону и посмотрел туда, где заходящее солнце превращало каменные джунгли Сити в сверкающий город будущего. А позади, над садом, в Окс-Холл величественно парил воздушный шар, который поднимали в небо каждые полчаса. Глазея с чуть приоткрытым ртом на это парадоксальное зрелище, Дэниел в медовых лучах закатного солнца выглядел еще наивнее, чем обычно. «Смотри!» — Ник показал пальцем на голубя, присевшего на перила. «Спорим, он сейчас мурлычет себе под нос песенку про закат над мостом Ватерлоу?» Дэниел робко улыбнулся. «Скорее уж, Шангрилу». А ведь правда. Вот уже 20 лет Дэниел регулярно ездил в Лондон и до сих пор воспринимал его исключительно сквозь призму песен, на которых вырос. Здесь Терри и Джули бредут по мосту Ватерлоу в Найтсбридж. Степни и Беркли Мьюз — там тусуется масвельская шпана и лондонские парни. Отсылки к различным песням рок-группы The Kinks и Rolling Stones. Этот город отпечатывался не в памяти, а в чувствах. С каждым приездом он возвращался к Дэниелу, просачивался в него своим пепельным запахом, неясным сумеречным светом. Эти тротуары, захлестываемые водой из-под колес, эти потоки людей из-под земки, постоянно звучащий фоном кокни и радушный крик хозяина бакалейной лавки через дорогу. «Что за славный денёк, мистер Руленс! Что за славный денёк!» «Ну, бахнем», — сказал Ник, протягивая ему вино. Дэниел с улыбкой поднял бокал к зеленому навесу. Сира в этот момент как раз вышла на балкон с закусками. На блюде лежали оливки и мягкий сыр, завернутый в какую-то зелень, похожую на листья золотарника. «Дэниел, угощайся. Ты прости, ужин будет еще не скоро». Он сделал глоток вина и встал. «Можно я сперва загляну в уборную?» «Иди в гостевой туалет», — сказала Сира. Ник насадил на перочинный нож ломтик хлеба. «Он на самом верху, на 4-м этаже. Внизу унитаз сломался». «Понял». Дэниел еще никогда не бывал на 4-м этаже. Он даже не знал, что здесь вообще есть 4-й этаж, но покорно поднялся по узкой винтовой лестнице на 2-й. В приоткрытую дверь спальни и виднелись разбросанные по полу кружева и листья. Капли свечного воска на белужских коврах. Затем на 3-й и, наконец, на 4-й. Лестничная площадка была совсем крошечная. Даже стройные Ник и Сира едва бы тут разминулись. Дэниел прижал одну ладонь к стене. Пространство было такое узкое, что и руки в стороне не расставить. Где тут может прятаться туалет? Однако за тяжелой парчевой шторой в самом деле обнаружилась комнатка. Он отодвинул штору, ожидая увидеть крошечный санузел из тех, какими любят истязать себя англичане. «Ух ты!» — вырвалось у него. Перед ним оказалась небольшая, втиснутая под самую крышу спаленка. В скошенном потолке было несколько витражных окон с янтарными, изумрудными, алыми вставками. На деревянных подоконниках были высечены пчелиные соты и восьмиугольники, а на турецком ковре Дэниел разглядел узор из ос и муравьев. Напротив откидной кровати помещался шкаф, украшенный тем же прихотливым узором. Рядом с этим шкафом висела еще одна штора, в данный момент отодвинутая. За ней виднелся старинный унитаз. Фарфоровая чаша была подвешена к потолку, а над деревянным стульчиком болталась на серебряной цепочке ручка для смыва. «Ничего себе!» — вслух произнес Дэниел. «Тут мог бы ссать Джордж Мередит». Джордж Мередит. 1828-1909. Английский писатель и поэт викторианской эпохи. Выпрямиться в полный рост Джордж мог только посреди комнаты, под коньком крыши, а в туалете ему пришлось неудобно раскорячиться над унитазом. Однако он все же сумел разглядеть фарфоровую чашу, на которой был изображен во всем великолепии умирающей Османской империи Александрийский дворец с его парящими шпилями и куполами. Дэниел дернул за ручку, и вода так оглушительно взревела в голых трубах, что он невольно попятился и обо что-то споткнулся. «Что за...» Это была туфля. Женская туфелька, весьма дорогая, судя по минималистичной полоске черной кожи на исподе тончайшего, обманчиво хрупкого на вид хромированного каблука. Дэниел подобрал туфлю, повертел в руках, где тут вообще нога помещается, и стал думать, куда бы ее убрать. В шкаф? Из приоткрытой дверцы торчал уголок бархатного платья или юбки. Дэниел потянул за ручку, и дверца с таким скрипом отворилась, он присвистнул. Пещера Аладдина, не иначе. Или Мадонны. С одной стороны висели платья в пол. Выжженный бархат, атлас, светло-серая кожа угря, футляры из черного кружева, расшитые перьями или пайетками, мерцающие пеньюары из ткани такой тонкой, что, казалось, она должна таять во рту. Одно платье было целиком из оперения оранжевого скального петушка, другое — из тончайшей сетки, прохваченной перьями калибри и унизанной мелким жемчугом. Полки справа ломились от трусиков, бюстгальтеров, панталон, корсетов и бюстье, маек и чулок из золотой сетки, узких кожаных перчаток и кружевных рукавов. В самом низу, в гнездышке из мерцающих волн абрикосового атласа и куньевого меха, покоилась единственная туфелька — пара той, что Дэниел сейчас держал в руке. Он ошарашенно разглядывал содержимое шкафа. Кому, черт возьми, может принадлежать все это богатство? Сири? Он невольно залился краской, представив ее в том или в том, да в любом из этих нарядов. Украдкой осмотревшись по сторонам, он подался вперед и зарылся лицом в пышную массу. Внутри зашевелилось первобытное сексуальное влечение, какое он испытывал в детстве, открывая ящик с маминым бельем и погружая руки в шелковые чулки и пояса. Конечно, у его матери не было кожаного бюстгальтера с меховой подкладкой. И ни одна мамина вещь не источала таких ароматов — опиума, кожи, воска, мускуса и водорослей. Дэниел раздвинул платье. Хотелось посмотреть, сколько в шкафу места. Он оказался огромным. Свет, лившийся сквозь витражные окна, озарял все соборным сиянием. Дэниел разглядел в глубине еще несколько полок и, кажется, стеклянные шары на полу. Их округлые бока светились изнутри красным, фиолетовым и синим, и по неизвестной причине зрелище это показалось ему даже пленительнее, чем причудливо кондитерские наряды. Дэниел еще раз осмотрелся и шагнул внутрь. Секунду он постоял на одной ноге, проверяя, выдержит ли шкаф его вес. Судя по всему, тот был сработан из массива дуба. Доски даже не скрипнули, когда Дэниел сделал еще один шаг вперед, склонив голову и продираясь сквозь платье, норовившие зацепить его рукавами. Он убедился, что дверца осталась приоткрытой. В детстве все же правильные книги читал и уже потянулся за стеклянным шаром на полу, как вдруг заслышал на лестнице чьи-то шаги. «Чёрт!» — выдохнул он, судорожно озираясь и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за струистым шифоном с персиковым ароматом. Если это Сира, она сразу решит, что он — латентный фетишист, и будет озадачена, почему он никогда и в этом не признавался. Если Ник... Он втянул воздух сквозь зубы. Если это Ник, придется срочно уезжать из страны. Не высовываясь из-за платьев, он стал лихорадочно соображать, как объясниться. И тут до него дошло. Не надо объясняться. Надо просто выскочить из шкафа с криком «Бу!» и притвориться, что спрятался здесь шутки ради. Сира будет раздосадована. Ник обзовет его круглым идиотом, но это не смертельно. По стене лестничной площадки мелькнула тень. Дэниел выдохнул, готовясь к прыжку. Однако это оказались не Сира и не Ник, а незнакомая женщина. Высокая, атлетически сложенная, длинноногая, в узких черных джинсах, потертых бордовых казаках с вставками из змеиной кожи и темно-синей бархатной туники, затканной серебряными узорами. Ее запястья были унизаны тяжелыми серебряными браслетами с сердоликом, бирюзой и нефритом. Каштановые волосы собраны в свободную, наполовину распустившуюся французскую косу. Шея длинная, но не тонкая, а мощная, как дорическая колонна. Дэниел никогда не видел у женщин такой шеи. Лицо незнакомки было точёное, с крупными, даже мужественными чертами. Высокие скулы, широкие черные брови, большой алый рот. Но все вместе они рождали красоту, какую Дэниел встречал лишь на полотнах художников, притом несовременных. Перед глазами невольно вставали образы Миши, Джейн Берден и Лиззи Сидл, женщин, которые были слишком велики для своего мира. Заточить их в клеть из дерева и холста удавалось лишь путем масштабирования. Незнакомка, стуча по полу каблуками сапог, вошла в крошечную комнатку. Быстро осмотрелась и направилась к кровати. Дэниела мутила, но он невольно выгнул шею, стараясь не выпускать женщину из виду. Сейчас начнет раздеваться. Руки у него похолодели. Надо что-то сделать, чем-то выдать свое присутствие, закричать, кашлянуть или нервно рассмеяться. Притом сию секунду, пока не поздно, пока она не стянула через голову тунику, не легла вздремнуть или не шагнула к шкафу, чтобы переодеться. Вместо этого незнакомка пригнулась и села на откидную кровать. Он увидел ее профиль на фоне дубового изголовья и лишь сейчас заметил, что кровать, как и ковер и подоконники, украшена тонкой резьбой из перекрещенных крыльев насекомых. Женщина села, подогнув под себя длинные ноги, нагнулась вперед, поднесла руку ко рту и что-то отрыгнула себе в ладонь. Дэниел поморщился от звука. На ладони незнакомки лежало что-то маленькое, круглое и блестящее. Она терла это рукой, зажала между указательным и большим пальцем и внимательно рассмотрела. Наконец, вытянувшись, положила предмет на подушку и встала с кровати. На пару мгновений она замерла посреди комнаты, будто силясь что-то вспомнить. Все тело Дэниела заныло, руки онемели, да и ноги тоже. Еще немного, и все тело скрутит от боли, а может, от страха и унижения. Не успел он пошевелиться, как женщина исчезла, вышла за дверь так же быстро и решительно, как вошла. Дэниел дождался, когда на лестнице стихнут ее шаги, и вывалился из шкафа. Сердце колотилось. Кровь начала вновь приливать к онемевшим рукам, когда он запихивал обратно беглые шелка и кружева. Два длинных шага, и вот уже дверь. Можно бежать вниз. Тут он замер. Что же было у незнакомки во рту? Дэниел прислушался. Снизу не доносилось ни звука. Не успев как следует все обдумать, он развернулся, подлетел к кровати и нагнулся к подушке. Он предполагал, что это может быть зуб. Даже на миг представил, что незнакомка-контрабандистка, какая-нибудь давняя приятельница Ника, перевозящая в желудке героин, необработанные изумруды, балтийский янтарь. Ничего подобного. На светло-зеленой наволочке лежал желудь. Дэниел не поверил своим глазам. Желудь? Чуть помедлив, он подобрал его. Диаметром тот был чуть меньше его большого пальца. Гладкие бока, отшлифованные до желтовато-коричневого цвета. На верхушке бледный пушок. Шляпки нет. Дэниел потрогал кончик. Он оказался на удивление острым, и на пальце тотчас выступила капля крови. Он покатал его между большим и указательным пальцами, понюхал, но никакого запаха не уловил. Просто желудь, ничего из ряда вон. Дэниел поднес его к самому лицу, а затем, повинуясь безотчетному порыву, тронул его кончиком языка и потер нижней губой. Гладкая безвкусная бусина. Он снова поднял его к глазам, озадаченно осмотрел, потом спрятал в карман и пошел вниз. Ник был на веранде. Стоял, прислонившись к перилам, тихо о чем-то говорил и выразительно жестикулировал. Рядом с ним стояла та самая женщина. Она заливалась смехом, темная коса окончательно растрепалась, и волосы лежали по плечам. В одном из локонов застрял желтый листик. Сира стояла одна в противоположном углу веранды и наблюдала за ними, рассеянно складывая и раскладывая матерчатую салфетку. Дэниела она встретила невеселой улыбкой. «О, ты вернулся!» Она разгладила салфетку и положила на стол. «Мне надо заняться ужином. Ты уж за ними присмотри». «Что?» — не понял Дэниел, но Сира уже ушла. «А вот и он!» — вскричал Ник. «Я думал, ты там заснул». «Простите», — сказал Дэниел. Он подошел к столику и взял свой бокал, стараясь не глазеть на незнакомку. В медовых лучах закатного солнца она выглядела не так грозно, как наверху. Резкие черты ее лица смягчались. Темно-каштановые волосы приобрели теплый оттенок, заиграли рыжим и золотым. Дэниел не мог оторваться от ее глаз. Глубоких, чисто зеленых, как стеклянный шарик на просвет. Взгляд казался чуть расфокусированным, отрешенным, как у ночного зверька, не привыкшего к солнцу или у выброшенной на сушу морской твари. «Здравствуйте», — с улыбкой произнесла она. «Ник как раз про вас говорит. Мол, вы знаменитый американский писатель». «У него все друзья знаменитые. С простыми смертными он не якшается. Имеет право. Музыкальная легенда как-никак». Она приподняла брови. «А вы?» «Легенда ли я?» «Нет. Меня даже автором средней величины не назвать». «Прозябает в неизвестности», — кивнул Ник. «Дэниел Роуленс», — представился Дэниел. «Ларкин Мид». Ее пальцы сомкнулись вокруг его ладони. Он вдруг испугался, что до сих пор держит желудь в руке, и сейчас она все поймет. «Мне Сира кое-что про вас рассказала», — добавила она. «Не только этот врун. Вы приехали в творческий отпуск. Как здорово». Дэниел угрюмо улыбнулся. «Я не совсем писатель. Скорее, журналист. Сейчас якобы работаю над книгой, над первой своей книгой». «Обычно он мелочь кропает, предсказания всякие», — вставил Ник. «Гороскопчики там». Ларкин посмотрела на Дэниела. «Серьезно? Вы астролог?» «Нет, но мысль интересная». Дэниел допил вино и протянул бокал Нику, чтобы тот налил еще. Алкоголь уже давал о себе знать. По телу побежало тепло, чуть закружилась голова. Это было радостное опьянение, чего с ним не случалось очень давно. «Так-так, гороскоп от Дэниела Роуленса. Сексуальная неудовлетворенность, презрение детей. Вот что заготовила для вас судьба. Зато век ваш будет долог». «И безрадостен», — добавила Ларкин. «Вы тоже писатель?» — спросил Дэниел. «Или музыкант?» Она засмеялась. «Я? Нет, увы. Мне всегда хотелось посвятить себя творчеству. Рисовать или писать. Сочинять музыку. Иногда я даже балуюсь». Она умолкла и заглянула ему в глаза. Выражение лица у нее стало отрешенное, почти страдальческое. Дэниел ждал, что она продолжит мысль, но тут встрял Ник. «Вечно она так говорит». Неприятно пронзительным, почти мальчишечьим голосом воскликнул он. «А потом проносится по саду и упорхает, оставляя позади осколки мужских сердец. Только ее и видели. И не стыдно ведь». Он пошел в кухню. «Берегись ее цепких коготков, малыш Дэнни». Дэниел поморщился и прижал бокал к груди. Ларкин поставила локти на перила и стала разглядывать клуб «Two O'Clock». Приставшая к щеке прядка волос лезла ей в уголок рта. Дэниелу хотелось убрать его. Хотелось узнать, правду ли говорил Ник. У нее действительно были проблемы. Она лечилась. Но ничего этого он сделать не успел. Ларкин повернулась к нему и спросила. «О чем ваш роман? Простите, если это бестактный вопрос». «Вообще-то я пишу не роман». Дэниел встал рядом, взглянув на водопад ее курчавых волос, на глаза цвета листьев. «Это такое исследование. Не академическое, скорее, научно-популярное. По крайней мере, я надеюсь, что оно станет популярным. История романтической любви. Легенда о Тристане и Изольде. Про Вагнера?» «Нет, то есть... Вагнер там тоже будет, конечно. Но я хочу рассказать обо всех обработках этого сюжета, обо всех версиях — Готфрид, Мэлори, Беруль — и попробовать найти единый первоисточник, затем выйти на следующий виток, разобрать викторианцев — Суинберна, Арнольда, прерафаэлитов, наконец вернуться в наше время, в 20-й, 21-й век и посмотреть, что сделали с мифом мы». «Амбициозно», — она засмеялась, впрочем, без насмешки. «Весьма смелый замысел». «Не особо. Это растиражированная история, кто ее только не мусолил, особенно викторианскую эпоху. Ко дню Святого Валентина выходили любовные романы, маленькие книжечки. «А ваша чем будет отличаться?» «Уровнем писательского мастерства, надеюсь», — ответил Дэниел и засмеялся. «При этом я по-прежнему должен угодить широкому кругу читателей, показать, как много у нас общего с викторианцами. Вы считаете, что понимаете их?» «Ну да. Плюс-минус пара революций в науке, технике и искусстве, и мы сейчас сидели бы за одним столом, терпели бы оскорбления Ника Хейварда». Он широко улыбнулся, а Ларкин покачала головой. «Не согласны?» «Нет. Некоторые из них с вами согласились бы. Но...» Она подняла глаза и посмотрела на далекие башни Сити. «Вы забыли. Многие творцы того времени искренне верили в то, о чем писали». «Хотите сказать, что я, прожженный циник 21 века, задумавший озолотиться на их идеализме?» «Хочу сказать, что не такие уж они были идеалисты. Просто мир тогда был другим». «Конечно, другим. Но в том и суть. Перемены слишком несущественны». Дэниел посмотрел вдаль и помрачнел. «Мы думаем, что мир меняется, что люди становятся лучше. На самом деле меняется мало что, разве только к худшему». «Вы действительно прожженный циник 21 века», — сказала Ларкин, оборачиваясь. «Асира уже выносит ужин». Если на веранде затяжные сумерки скрашивало сияние свечей, которые Сира расставила на перилах, все, кроме Ларкин, пили принесенное Дэниелом шампанское, хотя она восторженно захлопала в ладоши, когда над их головами взлетала пробка. Ник был погружен в раздумья и то и дело поглядывал на Дэниела, как на чужого человека, оказавшегося здесь по ошибке. Он почти все время молчал. Дэниел же сидел рядом с Ларкин и так много улыбался, что ему самому иногда становилось неловко. Он казался себе притворщиком, играющим роль жизнерадостного и уверенного в себе мужчины, который знает подход к женщинам. «А ведь я действительно знаю подход», — подумал Дэниел, допивая очередной бокал шампанского. «Или... что ж, по крайней мере, раньше знал и сейчас не отказался бы тряхнуть стариной с Ларкин». Он поймал себя на том, что жадно ее разглядывает. Вообще-то брюнетки не в его вкусе, да и столь яркие, колоритные женщины тоже. Прикид в духе молодой Аниты Поленберг, старая бархатная туника и ковбойские сапоги, пышные волосы змеи, странные зеленые глаза, черты лица крупные, почти мужские, да еще этот загадочный желудь. Он не мог от нее оторваться. Когда Сира наконец встала и начала убирать со стола, Дэниел обрадовался. Сейчас Ник уйдет ей помогать. Ник не ушел. Вместо этого он пододвинул стул к Ларкин и сказал, одарив ее настолько фальшивой улыбкой, что Дэниел нахмурился. «Ладно, подруга, почему бы тебе не помочь Сире на кухне? А мы, парни, пропустим по стаканчику бренди. Подымим». Дэниел нахмурился пуще прежнего. Не успел он возразить, как из кухни донесся голос Сиры. «Ник, оставь их и подойди сюда, пожалуйста». Ник тихо выругался, и Дэниел с удивлением заметил странную озабоченность, даже тревогу в его взгляде. Это показалось Дэниелу очень подозрительным. «Да, Ник», — улыбнулся он. «Помоги Сире. Где твои манеры?» Тот хотел что-то сказать в ответ, но осекся, встал из-за стола и пошел к двери. Напоследок, еще раз покосившись на друга, он скрылся в кухне. Дэниел облегченно выдохнул. Ларкин улыбнулась и развернула к нему свой стул. Их колени соприкоснулись, и Дэниел ощутил странное ликование. Она предпочла его Нику. «Итак», — прищурившись, сказала Ларкин. «Тристан, значит. Видели эскизы Берн Джонса?» Он пожал плечами. «Только репродукции акварелей, созданных по мотивам его оксфордских витражей. Значит, об остальных вам ничего не известно». «Вы имеете в виду работы, которые он выполнял для компании Морриса?» «Нет». «Поверьте, я посмотрел все и не нашел ничего необычного, что имело бы прямое отношение к Тристану и Изольде. Есть одна картина Морриса «Смерть Артура». «Бёрдсли», — начал перечислять он, загибая пальцы. «Пара малоизвестных вещиц Россетти и десяток работ безымянных прерафаэлитов. Все это, на мой взгляд, не представляет особого интереса, кроме разве что Бёрдсли. А еще рисунок Жана Дельвиля. Он немного отличается от остальных. Творчество прерафаэлитов давно всем навязло в зубах, примелькалось, а я, как уже говорил, хотел найти нечто новое. Увы». Он развел руками. «Ничего нового нет. Все уже открыто». Ларкин взяла его бокал, налила еще шампанского и протянула ему. «Эти рисунки другие». «В самом деле?» Он выпил. «Что вам о них известно?» «Ну, для начала их почти никто не видел. Это эскизы, незаконченные живописные работы», — сказала она. «Вернее, серия эскизов. Их три. Вы знаете про Пигмалиона и Галатею?» Берн Джонс дважды обращался к этой теме. Первые ранние его работы были выполнены по заказу семьи Кассеветти. Вторую серию работ он закончил в 1878-м. Эти чем-то на них похожи. Кассеветти? Знакомая фамилия вроде бы. Да, Мария Кассеветти стала Марией Замбако. Она позировала Берн Джонсу для всех его знаменитых работ. Они были очень талантливыми, те девушки. Ее кузина Мари Спартали написала «Тристана». Дэниел встрепенулся. «Так свою Изольду он писал с Марией Замбако?» Ларкин помотала головой. «К тому времени Нед с ней уже расстался. Он неважно с ней обращался, знаете ли. Видел в ней ту, кем она никогда не была. В конце концов, он это осознал и порвал с ней. Рисунки датированы началом 80-х. К тому времени их роман давно закончился». «Где они хранятся?» «В особняке под названием Пейнем Хаус». «Это галерея?» «Скорее, клуб. Вернее, клуб там был лет 100 назад, а сейчас это частная собственность. Владелец никого туда не пускает. Но...» Ларкин подалась к нему. Он учуял запах ее волос, древесно-папоротниковый с ярким яблочным подтоном. «Я знаю, как туда попасть. Никаких особых ценностей там нет. Так, всякая всячина. Есть маленькая работа якобы Кэндала. Слышали о нем?» Дэниел был околдован и не сразу сообразил, что от него ждут ответа. «Нет», — запинкой ответил он. «Очередной Тристан?» «Если бы». Кэндал был немного чокнутый, — со смехом призналась она. «Зато водился с Уинберном, Берн Джонсом, Рассетти и прочими». «Водился?» «Пока его не упекли в сумасшедший дом», — встрял Ник. Он стоял в дверях и наблюдал. «Давно ли?» «Странно, что ты о нем ничего не слышал, Дэниел. Тебя вроде как раз таки интересуют». «Неизвестные литераторы?» «Кровожадные психи». Ник опять сел рядом с Ларкин. «Слушай, Ларк, он тебя еще не уморил?» «Бульвер Литтона уже цитировал. Готфрида Страсбургского». «Ой, помолчи, Ник». Ларкин обратила будоражащий взгляд на Дэниела, который невольно покраснел и понадеялся, что при свечах его смущения не видно. «Он просто ревнует. А ваша идея волшебная. Такая будоражащая». Ник присвистнул. Ларкин пропустила это мимо ушей. «Значит, книга будет иллюстрированная, Дэниел?» Он помотал головой. «В этом загвоздка. Мне бы хотелось сопроводить текст иллюстрациями, но хочется чего-то нового. Найти бы уцелевшие части оксфордских фресок Россетти, Берн Джонса и Морриса с изображением Изольды, вышивающей черные паруса». «Их не существует», — оборвал его Ник. «Я точно знаю, потому что хотел использовать их для обложки черных парусов». «Да, но они существовали». Из кухни вышла Сира с подносом кофейных чашек, от которых поднимался пар. «Помню, когда я была в Оксфорде, нам про них рассказывали. Художники плохо подготовили поверхность, просто побелили кирпич, и краска сползла. Фрески осыпались и выцвели. В галерее над залом Оксфордского дискуссионного общества осталось несколько бледных фрагментов». «Ой, молоко забыла». Она поспешила обратно в кухню. «Мотаем на ус», — сказал Ник. «Без тщательных подготовительных работ никуда». Дэниел взглянул на Ларкин. Она улыбнулась, он улыбнулся в ответ. Восторженно. И тут же получил пинок под столом от Ника. «Простите, я кое-что забыла наверху». Ларкин встала и положила руку Дэниелу на плечо. Ему стало дурно. Желудь. Дэниел сунул руку в карман. «Да». Тот по-прежнему был на месте. Сжав желудь в ладони, он хотел незаметно выбросить его на улицу и уже повернулся к перилам, когда Ник схватил его за руку. «Дэнни...» Он замер, почему-то решив, что его разоблачили. «Дэнни, слушай, не надо». У Дэниела пересохло во рту. «Что не надо?» «Не связывайся с ней. Остерегись». Дэниел разжал ладонь и воззрился на друга. Желудь скользнула обратно в карман. «В смысле?» «Я про Ларкин. Не ведись на ее штучки. Это западня. Она просто красивая, Дэнни. А тебе ведь нет дела до внешней красоты». «Вот еще. Конечно, есть. — ответил Дэниел. «Между прочим, ты сам хотел меня с ней познакомить. Она интересная девушка, яркая». «Это Ник!» — крикнула Сира. «Тебе звонят?» «Стой тут, никуда не уходи», — предостерег его Ник. «Не прикасайся к ней». Ник ушел в дом, встретившись в дверях с Сирой. Та вновь села за стол. «Звонит менеджер из Динголс», — извиняющимся тоном сказала она Дэниелу. «Хочет что-то уточнить про летний концерт. Это ненадолго». Дэниел великодушно замахал руками. «Брось, о чем речь?» «Итак». Он расплылся в своей самой искренней улыбке профессионального журналиста. «Расскажи про Ларкин. Особо нечего рассказывать. По крайней мере, мне». «Правда? А мне показалось, вы подруги». Сира рассмеялась. «С Ларкин Мид? О, нет. Мы едва знакомы». Она покосилась на дверь и заговорила тише. «Они с Ником раньше встречались. Давным-давно. Ужасная история. Ты ведь в курсе?» Дэниел постарался скрыть свою отрыпь. «Да, конечно, конечно». «Она скверно с ним обошлась. Как раз тогда мы с Ником и познакомились. Он был никакой, выглядел как наркоман. Я, разумеется, на него и не смотрела. Он пил по-черному, ничего не ел, весил меньше меня, а это о многом говорит. Нас познакомил его друг, Роберт Лорд. Мы с Робом вместе учились. Он тогда только начинал принимать ставки. Так вот, он нас познакомил, решив, что я смогу оказать на Ника правильное влияние». «Что ж, ты его оказала». «Оказываю». Роберт сразу признался, что Ник свихнулся на почве несчастной любви к какой-то фотомодели, одной из пташек Дэвида Бейли. Ходили слухи, что она встречалась с Леонардом Коэном, так что, разумеется, всем хотелось ее заполучить. Роб говорил, она выкосила половину их компании, всех этих парнишей, фолк-музыкантиков, что играли в Ковент-Гардене и передавали девчонок по кругу, как сигареты. Только с этой девчонкой номер не прошел. Они от нее дурели хуже, чем от героина. Звали ее иначе, на тогдашний идиотский манер. Либерти Белль, Сьюзи Солидаго, что-то в таком духе. Сьюзи Солидаго? Ну нет, нет, как-то иначе. Но тоже ужасно. Трудно поверить, да? Чтобы наш Ник на такое повелся. Не забывай, он был еще мальчишкой. А она? Ей сколько было? 12? Нет, она примерно твоя ровесница. «Стало быть, сидит на том же эликсире молодости, что и Дик Кларк». Дэниел, вытянув шею, заглянул в кухню. Ник по-прежнему говорил по телефону. Ларкин нигде не было видно. «Ладно, значит, Ник увлекся этой фанаткой». «Нет, она была не фанаткой. Вроде бы она тоже на чем-то играла. На гуслях, что ли? На чем-то эдаком, в общем». Роб хотел выгнать ее из клуба, но парни, да и многие девушки, были от нее без ума. Когда он познакомил меня с Ником, они как раз расстались. Он был не в себе. Все твердил, что связался с девушкой, которая пыталась покончить с собой. Это странно, потому что Роб преподнес все несколько иначе. Мол, это она бросила Ника, а не наоборот. «И, кстати», — продолжала она, «через некоторое время кто-то рассказал Нику, что она действительно умерла. Мы с ним как разъехались. А чуть позже другой приятель пустил слух, что нет, она жива. Он ее видел где-то в Турции, кажется». Ник это услышал и пропал. Я была в бешенстве. Почти ушла от него. Сира обратила задумчивый взгляд на свечи, выстроившиеся на перилах. «Слушай, я понятия не имел», — признался Дэниел. «Ты всегда ему все прощала». Она скорбно улыбнулась. «Да, прощала и прощаю. Но тогда все было иначе. Он действительно чуть не спятил. Даже лег на несколько дней в больничку. Думаю, нет, знаю. Он сумел каким-то образом с ней встретиться. Поехал на выходные в Будапешт, а вернулся больной. Его лихорадило, трясло прямо. Еще эти шрамы». Она умолкла, вглядываясь в темноту за перилами. Со стороны Хайбери Филдс летел вой автомобильной сигнализации. Дэниел недоуменно глядел на Сиру. Затем, наконец, тихонько спросил. «Зачем же ты пустила ее в дом?» «Не знаю». Сира вздохнула и провела ладонью по серебристому ежику волос. «Столько времени прошло. Возможно, я хотела убедиться, что огонь угас. И потом, я ведь всегда так поступаю с девицами Ника. Стараюсь с ними подружиться, чтобы все было по-семейному. А может, я согласилась из любопытства. Хотелось посмотреть, что она за человек такой. Вроде бы совершенно нормальная, да?» Привлекательно, спору нет. Но не из тех роковых красоток, из-за которых бросаются с крыш. Так ведь?» Дэниел ответил скупой улыбкой. «Вроде так. А когда, говоришь, это случилось?» «Лет 30 тому назад. Они встречались в 73-м. Ну да, больше 30 лет прошло. А в Будапешт Ник ездил еще лет через 10. В 82-м, кажется». «Долго они пробыли вместе?» «Ну, в самом начале». «Тут еще одна странность. Музыку Ника я знала еще до нашей с ним встречи. Все его лучшие песни той поры. Они все о ней, все без исключения. И он так о ней рассказывал, будто они были вместе целую вечность. На самом деле нет. Они встречались недолго». «Сколько?» «Неделю, может». Однажды Ник признался, что даже меньше недели. «Неделю? Господи, да я иногда с похмелья болею дольше». «Вот-вот, забавно, правда? Впрочем, видел бы ты его тогда, Дэниел. Поверь, смешного в этом зрелище мало. Не человек, а труп ходячий. Нет, даже труп выглядел бы лучше». «А сейчас как у нее дела?» Сквозь открытую дверь Дэниел видел, как Ник расхаживает по кухне. Он говорил про какое-то психическое расстройство. «Ничего про это не знаю. Вряд ли у нее все хорошо с головой, раз она пыталась свести счеты с жизнью». «Однажды Ник рассказывал. Он сам тогда лежал в больнице, поэтому я отнеслась к его словам с толикой недоверия, что иногда на нее то ли бред, то ли какое-то помешательство находит, и поэтому она взяла себе другое имя. Хотя тут он тоже соврал. Якобы в Будапеште он встречался с девушкой по имени Дюрен, а потом уже признался, что ее звали Ларкин. В общем, загадка. Сейчас, по словам Ника, у нее все хорошо. Она на препаратах, и поэтому ей нельзя спиртное. В наши дни многие принимают антидепрессанты, верно? Мне она показалась вполне нормальной». «Мне тоже», — кивнул Дэниел. «А по молодости мы все творили дичь, правда?» Сира печально улыбнулась. «Да уж». Вместо облегчения, которое Дэниел надеялся ощутить после этого разговора, в груди у него поселилось неприятное чувство, что он свалял дурака. Абсурд какой-то. Он только что познакомился с Ларкин и вообще не должен испытывать по отношению к ней никаких чувств. Только Дэниел хотел с досады тряхнуть головой, как из кухни донесся шум. Ларкин выходила на веранду, а Ник за ее спиной скорчил злую гримасу телефону и, показав трубке неприличный жест, нажал отбой. «Слушайте, уже так поздно?» Ларкин замерла в дверях, улыбаясь Дэниелу. «Мне пора домой». «Правда? Погодите, я вас провожу». Дэниел вскочил, едва не забыв в попыхах, просидевшую рядом Сиру. «О, Сира, спасибо огромное, отлично посидели». Она изумленно поглядела на него. «Ага, вот и Ник освободился». «Концерт все-таки будет в среду», — объявил он. «Но без боя я не сдался». «Дэнни, неужели ты нас покидаешь?» Он перевел взгляд с друга на Ларкина и обратно. «В такую рань?» «Работы много. Утром даю интервью тайм-ауту», — ответил Дэниел. «Спасибо большое за ужин». «Тайм-ауту?» «Видно, на этой неделе у них совсем тухло с новостями». Ник уставился на Ларкин и, казалось, вот-вот шагнет к ней. Но вместо этого он порывисто вернулся в кухню. «Ладно, оставлю вас. Обсуждайте своих ублюдочных викторианских художников, сколько влезет. Мещанские обои, а не искусство». «Ник, обои с картинами Криса Марса по душе только тебе», — крикнул ему вслед Дэниел, после чего повернулся к Ларкин. Они вышли на улицу, весело прощаясь с Ником и Сирой. Дверь за ними с грохотом захлопнулась. «Смотрите», — Ларкин показала пальцем вперед. «Пес охотится». Человек на скамейке свистнул. Пес подскочил в воздух, неистово крутя белым хвостом. Затем кинулся опрометью бежать по лужайке. Дэниел бросил взгляд назад на дверь Сириной квартиры. Кажется, он что-то забыл. Только что. Когда он вновь посмотрел на поле, пес и его хозяин исчезли. Ларкин ждала его у кованого заборчика. «Идем?» — спросила она. Они медленно зашагали в направлении станции метро. Оба молчали. Дэниел задрожал. Неприятная тревога, кольнувшая его еще за столом, стала еще более выраженной. Он покосился на Ларкин. Та шла, погрузившись в свои размышления и сунув руки в карманы. Спутанные темные волосы падали ей на глаза. Когда они вышли на угол, Ларкин остановилась. Над их головами висел старомодный уличный фонарь. Коричневые мотыльки нарезали неистовые орбиты вокруг яйцевидного плафона. Ларкин долго разглядывала насекомых. Затем чуть склонила голову на бок, так что за волосами сверкнул ее кислотно-зеленый глаз. «Подвести вас?» Она показала пальцем на припаркованный у тротуара красно-белый мини-купер размером с ванну. «Или вы тоже на машине?» «Нет, я на метро». «Буду рад, если подбросите. Но куда вы едете?» «Я живу в Кэмден-тауне». «Знаю. На квартире Ника. Это недалеко от меня. Садитесь». Ларкин открыла двери. «Никогда раньше не ездил на минике», — сказал Дэниел, нагибаясь и заглядывая в салон. «Боюсь, не влезу». «Прекрасно влезете». Она открыла пассажирскую дверцу и произвела какие-то замысловатые действия с пассажирским сиденьем. «Вот, смотрите, здесь полно места». Они поехали. Дэниелу пришлось подтянуть колени почти к самому носу, а одну руку высунуть в окно. Это позволило ему взглянуть на улицы Лондона с точки зрения ребенка, а также свести весьма близкое знакомство с левым локтем Ларкин. Они обогнули Хайбери-Филдс и покатили в сторону Кэмден-тауна, оставляя позади индийские закусочные, унылые магазины и обшарпанные ирландские пабы. Дэниел прислонил голову к дверце и взглянул на Ларкин. «Это ваше настоящее имя, Ларкин?» «Настоящее?» — переспросила она с улыбкой и повернула на мощеную брусчаткой улицу. «Пожалуй, да, настоящее». «Я хотел сказать, вас этим именем крестили?» «Нет, не крестили». «Но вам его дали при рождении? Иначе говоря, ваша матушка любила Филиппа Ларкина и читала вам на ночь его стихи?» «Нет». Она насторожилась. «Имя я выбрала себе сама, и делаю это уже не впервые». «Меняете имя?» «Да, что такого? Вот взять хоть ваше, Дэниел Роулэнс. Разве вам не хотелось бы его изменить?» «На что?» Он все же исхитрился убрать колени под бардачок. «Нет, мое имя на слуху. К тому же я не рок-звезда. Мою колонку читают. Люди вряд ли обрадуются, если вместо знакомого Дэниела Роулэнса ее вдруг начнет писать какой-нибудь Гроуп Соунсонг. И потом, мне мое имя нравится. А вы свое меняете, когда заблагорассудится? Любопытно. Вы часом не шпионка?» «Шпионка? Что вы? Да и будь я шпионкой, вряд ли я в этом созналась бы. Нет, просто мне нравится, как это звучит. Ларкин. Иные зовут меня Ларк. От английского «ларк» — жаворонок, шутка, потеха». «Господи, это просто чудовищно». Ларкин цокнула языком и хлопнула его по бедру. Он заулыбался. «Ладно, слушайте. Вам интересно будет взглянуть на эскизы, о которых я рассказывала? Эскизы Бирн-Джонса к Тристану и Изольде». «Спрашивайте». Они петляли между машин, а он любовался мерцанием света на ее лице. В этом автомобильном море громадные грузовики и двухэтажные автобусы выглядели океанскими лайнерами. Да что автобусы, даже пешеходы из салона мини-купера казались гигантами. «Расскажите, как туда добраться?» «Я с вами съезжу. Как насчет завтра, вы заняты?» «Ларкин, я же в творческом отпуске. Я не бываю занят. А вы? Работа, важные встречи с новыми людьми». «Я говорила, что не работаю». «Чем-то вы должны заниматься?» Дэниел осекся и покраснел. «Вот ведь пристал». «Аркана Империи. Государственная тайна». Нашлась Ларкин. «Это секрет». Она хмурилась, глядя на сияющее месиво Кэмден-стрит. Мини-кэбы и мотоциклы, павильон станции метро, наспех впихнутый между витринами магазинов с мультяшными барельефами на верхних этажах. Мартинс в человеческий рост. Великаний корсет, пронзенный громадными портновскими ножницами. Вдруг, без всякого предупреждения, мини-купер затормозил и юркнул на свободное парковочное место перед двухэтажным домом Ника. Дэниел ударился головой о подлокотник, и Ларкин объявила: «Заеду за вами завтра в 9». Дэниел потер затылок и уставился на нее. Уходить не хотелось. Хотелось еще поговорить. Тут он вспомнил про интервью и застонал. «Нельзя ли попозже?» «Повторять предложение не буду». «Хорошо, хорошо. Значит, к черту интервью». Дэниел начал выбираться из машины. «Можно угостить вас завтраком?» «В 9 утра? К тому времени я умру голодной смертью». «Тогда пообедаем?» «Посмотрим». Она повернулась к нему и улыбнулась. «Дэниел, Он похолодел. Там, где сидела Ларкин, в воздухе повисли серебристо-зеленоватые блики. Ослепительный изумрудный нимб. Дэниел лохнул. Пальцы, которыми он сжимал ручку дверцы, взмокли. Ручка будто начала извиваться. Ее не было. Она выскользнула, как минога из сжатой ладони. Он закрыл глаза, дрожа и борясь с дурнотой. А потом что-то маленькое и гладкое прижалось к его нижней губе. Он заморгал, и... Перед ним была просто Ларкин, если ее действительно так звали. Женщина с серебристыми прядками в каштановых волосах и тонкими, едва наметившимися морщинами, идущими от крыльев носа к уголкам рта. В потертой одежде и серебряными браслетами на запястьях, расцвеченными лазуритом и варисцитом. Она перегнулась через рычаг переключения передач и дотронулась указательным пальцем до его нижней губы. «Спокойной ночи», — только и сказала она. «И все же, и все же». Дэниел выбрался на улицу, кое-как встал, простерев перед собой руку. Отражение ее руки. Вот она захлопнула дверцу, отвернулась, и ее мини-купер влился в поток машин. И все же он никогда ни у кого не видел таких глаз. Мшисто-зеленых, яблочно-зеленых, кислотно-зеленых. И она так и не сказала ему, кто она и чем занимается. «А желудь?» Дэниел сунул руку в карман, достал его и рассмотрел в свете фонаря. «Чёрт!» — вырвалось у него. Скорлупа желудя дала трещину, и сквозь нее пробился крошечный корешок, ярко-красный, цвета граната. На самом его кончике, гусеницей, загнувшимся кверху, висела едва различимая капля прозрачной жидкости. Дэниел оторопело уставился на эту каплю, чуть улыбнулся и, высунув язык, слизнул ее. Вкуса у жидкости не было. Но когда он сглотнул слюну, по языку расползлось горьковатое тепло. «Хм...» Дэниел уже занес руку, чтобы выбросить желудь на Инвернес-стрит, и замер. Его остановил некий звук, протяжный свистящий вздох. Руку он по-прежнему держал перед собой. Что-то коснулось его щеки, и он смахнул прядь, забившуюся в уголок рта. «Что такое?» — спросил Дэниел вслух. «Рядом никого не было». Он стоял в полном одиночестве у входа в квартиру Ника. В летнем воздухе чувствовалась нотка порчи. Пованивало гнилыми сливами и капустными листьями, разбросанными по тротуару. Дэниел еще раз оглянулся на Хай-стрит, отчасти надеясь увидеть там смеющуюся Ларкин за рулем мини-купера. Нет, улица пустовала. Если не считать машин и горстки подростков, потягивающих пиво на обезлюдевшем участке уличного рынка. Дэниел сунул руку с желудем в карман и поплелся к двери. Когда он поднимался по лестнице, в квартире зазвонил телефон. Дэниел, чертыхнувшись, нашел в карманах ключи, открыл дверь, взбежал на второй этаж и схватил трубку как раз в тот миг, когда включился автоответчик. «Вы позвонили Нику Хейварду». «Алло», — выдохнул он. Мелькнула радостная мысль, что это может быть Ларкин. «Я тут, говорите». «Это Дэниел?» «Ник». Он снова выругался и рухнул в кресло. «Господи, я чуть шею себе не свернул, пока добежал». «Я просто хотел узнать, дома ли ты». «В смысле? Конечно, дома, я же снял трубку, черт возьми». «Один?» — повисла холодная тишина. Дэниел окинул взглядом кухонный стол, заваленный бумагами, нотными листами и неразобранной почтой Ника. На другом конце провода пиликала какая-то музыка. Ник сделал глубокий вдох. «Слушай, Дэниел, безжалостная красавица, она позвала тебя на свидание или еще куда-нибудь?» «В смысле? Не понял. Ты про Ларкин? Совсем рехнулся?» «Пожалуй», — рассмеялся Ник. «Конечно, рехнулся. Она не могла тебя позвать. Я имел в виду, что это не твое дело. Между прочим, да, она меня позвала. Завтра встречаемся. Откажись». «Отказаться? Ты сам нас познакомил». «И зря. До меня только сейчас дошло, что это была плохая идея. Она тебе не пара. Все закончится слезами. Поверь мне». «Ник», — сказал Дэниел, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Она везет меня смотреть картины, о которых говорили за ужином. Эскизы Бёрн-Джонса к Тристану. Мне это нужно для работы, Ник. Для книги, мать ее. Помнишь, что я пишу книгу?» «Я начинаю думать, что книгу ты тоже зря затеял». «Слушай, помнишь песню группы «Крэмпс»? Что внутри у девицы? Мне кто-то сказал, там другой мир. «Пока, Ник. Я могу тебя как-то отговорить?» «Нет». «Она тебя использует, Дэнни. Уж я-то знаю. Можешь мне доверять». «Я никогда в жизни тебе не доверял, Ник. С какой стати начну теперь?» В голосе Ника зазвенела мольба. «Дэнни, да послушай. Я вас познакомил потому, что... Ну, потому что знал, что она положит на тебя глаз. Ты в ее вкусе». «Да? А разве не ты?» — холодно отозвался Дэниел. «По крайней мере, так считает Сира». «Знаю. Сира рассказала о вашем разговоре». Ник вздохнул. «Слушай, Дэнни, я знаю, что ты обо мне думаешь, но это не так. Я не ревную». «Ладно, не только ревную. В общем, я решил, что если вы с Ларкин сойдетесь, то я смогу чаще ее видеть, что она будет рядом. А теперь... Теперь я понял, что ошибся. Ларкин может быть опасна. Она действительно опасна. Все всегда начинается именно так. Потом она ничего не помнит. Вот в чем дело. Она видит не тебя, а другого. Другое. А я думал, это она другая», — парировал Дэниел. «Или ты опять все выдумал, а? Мы с Ларкин встречаемся завтра. Это просто встреча. Ничего особенного». «Что же ты тогда на меня орешь?» В самом деле, Дэниел умолк. Просто сидел, бесился и не хотел бросать трубку. Слишком много чести. Ник тоже молчал. Наконец он выдавил. «Ладно, Дэниел, твоя взяла. Можно мне завтра с вами?» «Нет». «Тогда обещай, что просто пойдешь с ней в кино или на выставку. Точно, сходите в Тейт Модерн. Только ради бога, не обедай с ней, не ужинай. Вообще ничего при ней не ешь. Пообещай». Дэниел повесил трубку и встал, чувствуя внутри удивительную бодрость и даже веселость. Он окинул взглядом царящий в квартире Ника художественный беспорядок. Простую, грубоватую мебель из сосны и дуба, гитары, старые золотые диски в плексигласовых рамах. Писал Ник по большей части за походным письменным столиком времен Первой мировой. Блокноты, тетради, диски, обложки к альбомам «Белые скалы, черные воды» и «В постели с героиней». Стеллажи от пола до потолка, забитые пластинками с фолк-музыкой, странными фотографиями, какими-то рисунками, желтеющей фантастикой в мягких переплетах, книгами страдавших депрессией писательниц, творчество которых так любил Ник: Джин Рис, Лора Райдинг, Джейн Боулс. «Ха-ха», — сказал Дэниел. Он и думать забыл про желудь. Подойдя к стеллажам, он снял с полки их с Ником совместное фото, сделанное вскоре после их знакомства. Очаровашке Дэниелу можно было дать лет 15. Он только что отучился на журналиста в Колумбийском университете и весь светился от счастья, получив работу мечты — вести колонку о популярной музыке в журнале «Вашингтонский горизонт». Ник похотливо улыбился, сжимая в зубах гигантский косяк размером с кабачок. Он только что отыграл концерт в Байю, куда приехал на гастроли с альбомом «В постели с героиней». Нечесанный, в непальской тунике и замшевых сапогах по колено. Он был вылитый безумец Барт из юношеских фантазий Дэниела. Позади виднелся кирпичный фасад ночного клуба. Неоновая вывеска и размытая фигура женщины в дверном проеме. Она стояла в полоборота к камере и тоже была одета во что-то кельтское. Ее лицо скрывали струи дыма от никого косячка. Дэниел перевернул фотографию и прочел надпись. «На карточку взгляни, меня вспомни». 29 апреля 1978 года. На его лице забрезжила изумленная улыбка. 29 апреля. Это ведь сегодня. На долю секунды его лицо стало почти таким же милым и юным, как на фотографии. Дэниел покачал головой и вернул рамку на место. «Меня вспомни». Тогда Ник Хейвард казался ему почти небожителем. Дэниел даже писал о нем в таком ключе для журнала «Крем». Хейвард играет на автоарфе, у которой вместо струн его собственные жилы и переломанные кости, обрывки любовных историй с плохим концом и металлический привкус бесчисленных кумарных утр. Дэниел поморщился. Теперь-то он знал, что все это чушь собачья. Песни творчества — это труд, ежедневный и кропотливый, как и писательство. Если Ник до сих пор считает иначе, то он просто тешит себя иллюзиями. А это его ревность. Черт возьми, с какой стати Ник запрещает ему видеться с Ларкин? Досадливая гримаса Дэниела превратилась в оскал. Он провел рукой по ряду книг на полке и наугад выдернул одну, раскрыл и принялся читать. «Чтобы мертвых воскрешать, не надо быть великим чародеем. Нет в мире безнадежных мертвецов. Подуй на угли отгоревшей жизни, и пламя вспыхнет вновь». Роберт Грейвс. «Воскрешение». Перевод Галина Кружкова. Он бросил книгу на пол и приблизился к окну, выходившему на Хай-стрит. Вся эта клятая затея с творческим отпуском была бестолковой попыткой дуть на угли отгоревшей жизни, чтобы выйти на новый уровень, вырваться, наконец, из своего уютного неприступного логова над Коннектикут-авеню, где он жил в окружении первых изданий Буковски, иллюстрированных грампластинок, автографированных работ Капо Нигро и заставкой для рабочего стола из третьего кремастера. К несчастью, Дэниел не имел четкого представления о том, что из себя представляет этот новый уровень. Даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что поп-культурное исследование легенды о Тристане и Изольде принесет ему стипендию МакАртура или хотя бы хвалебную рецензию в Sunday Times. Однако он отдавал себе отчет, что до конца жизни будет считать себя ничтожеством, если прекратит стремиться к большему, пусть он и понятия не имеет, что это может быть. Дэниел смотрел на Кэмден-Хай-стрит, на толпы насекомоподобных людей в черных и неоновых одеяниях из микрофибры, которые то сбивались в одну массу, то рассыпались. Ощетиниваясь антеннами мобильных телефонов, словно непрерывно внимали глухому подспудному гулу коллективного разума. Возле клуба Electric Ballroom стоял бронеавтомобиль «Хамви», редкое по нынешним временам зрелище, за черными окнами которого скрывался какой-нибудь наркоделец, диджей или бизнесмен. У входа в метро девица в туфлях на стеклянных каблуках и шляпе из спутниковой тарелки торговала светящимися бусами и водой Дасани. А из колонок над дверью обувного магазинчика напротив летел трип-хоп-кавер на песню «She's Going Bald». Из гостевой спальни донесся тихий женский голос. Компьютер напомнил Дэниелу о завтрашнем интервью и мелодичное пиликанье одного из наладонников Ника. Дэниел жил в том будущем, которое так восторженно рисовал 25 лет назад в одной из своих первых колонок для «Горизонта» и подыхал от скуки. «Плакала твоя мечта о безопасности», — сухо заметил Ник, когда Дэниел сообщил ему о своем приезде и желании остановиться в Камдентауне. Однако все вокруг было одним сплошным воплощением этой мечты. Сеть стала для него огромным электронным коконом, из которого было не выбраться. Дэниел задернул шторы, ушел в гостевую спальню, проверил почту и лег спать. Сон не шел. Мысли беспрестанно мельтешили между Ларкин и Ником, подсвеченные тем странным зеленым светом из салона мини-купера. Впрочем, нет. То был не свет, но и не темнота, не тень. В голову почему-то лезло слово «отсутствие». Дэниел пожалел, что бросил трубку. Надо было выслушать Ника и узнать, что тот навыдумывал себе в оправдание. «La belle dame sans merci». Может, стоило позволить Нику завтра увязаться за ними? Она видит в тебе другого, другое. А сама она кто? Дэниел вспомнил ее глаза, прилипшую к щеке прядку волос. Может, все-таки перезвонить Нику? Он зевнул. Нет уж. На утро от тревоги не останется и следа. Он натянул на голову одеяло, поглубже вставил беруши, чтобы не слышать психоделического пиликанья уличной жизни за окном, и, наконец, уснул. Утром Ларкин вошла в подъезд сама. «У меня есть ключ!» — крикнула она в домофон. «Не спускайся!» Дэниел встретил ее на лестнице. Пока он накидывал кожаный бомбер, она стряхивала воду с зонта. «Там прямо потоп!» Она тряхнула волосами, обдав его каплями дождя. Затем неодобрительно посмотрела на его модные войлочные саба. «Ты точно готов? Может, хоть на голову что-то наденешь? Только быстро. Я там припарковалась неудачно. Заперла другую машину». «Да нет. Едем». Он выбежал за ней на улицу и кое-как втиснулся в миник. В салоне гремела музыка. Заглавная песня с альбома Ника «В постели с героиней». Дэниел тут же машинально выключил ее. Ларкин скользнула за руль. Машина резко тронулась, и Дэниел врезался головой в боковое окно. «Ай!» — он повернулся к Ларкин, потирая висок. «Давно вы с Ником знакомы?» Она снова включила музыку. «Хороший альбом. Мы знакомы целую вечность». «Целая вечность — это сколько?» «Много. У нас с Ником был роман, если ты об этом». Она простодушно заглянула ему в глаза. «Ты ведь об этом?» Дэниел кивнул. «И?» «Меня всегда завораживало его творчество. Никогда не понимала, как это происходит. Как рождаются песни. Это для меня загадка». Она помотала головой, потом решительно стиснула зубы и призналась. «Я бы тоже так хотела. Писать музыку, как он. Еще мне хотелось помочь ему с работой». «В самом деле?» Дэниел однажды видел, как Ник дал пинка парню, предложившему ему поменять пару аккордов в «Белых скалах». С тех пор Ник стал мягче, но не намного. «И как ты ему помогла?» «Показала несколько народных баллад. Давно, когда он еще играл в составе Dark Diamond». «Ах, вот кому мир обязан появлением альбома «Небес сияния и долгие прощания». «Я думала, Ник — твой лучший друг». «Так и есть. Как это не печально». «Тогда почему ты с ним так груб?» «Разве?» Дэниел задумался, потом пожал плечами. «Может быть, от зависти? Ему все так легко дается». «Легко? По-моему, это заблуждение. Он вкладывает в свои песни много труда». «Да? Пусть попробует хоть раз уложиться в сроки». «Ты вроде в творческом отпуске. Никаких горящих сроков». Ларкин обескураживающе улыбнулась. «Занимаешься тем, чем всегда хотел. По крайней мере, Ник так говорит». «Много Ник понимает». «Куда мы едем? В Сохо?» «В Блумсбери. Держись». Мини-купер свернул на улочку шириной с тротуар. Дэниел вцепился в переднюю панель, когда машина принялась петлять по проулкам и булыжным мостовым. Мимо развалин заброшенного муниципального жилого дома. Сквозь разбитые окна виднелись коридоры, в которых медленно сходились и расходились, словно в причудливом старинном гавоте, фигуры людей. Мимо помоек и задних дворов закусочных, где пахло пожитником и чем-то кислым. Наконец они вынырнули в кирпичный двор-колодец, заваленный строительным мусором и обнесенный со всех сторон угрюмыми домами, построенными в начале XIX века. Потоки дождевой воды струились между груд битого кирпича и собирались в мутно-белёсые лужи, подернутые химической, ядовито-зеленой пеной. Один дом стоял на особицу, в стороне от других. Одинокий пережиток чуть более поздней эпохи. Он будто попал сюда случайно и совершенно растерялся. Средневикторианская архитектура воспринималась как неуместное излишество в этом унылом месте, куда его, казалось, сослали доживать свой век. Когда Миник затормозил у дверей дома, из тени под крыльцом выскочила крыса и, плюхнувшись в ядовито-зеленую лужу, поплыла. Дэниел повернулся к Ларкин. «Так вот где жил Феджин, а?» Персонаж романа Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Скупщик краденого, учивший детей воровать и оставлявший себе большую часть награбленного. Ларкин заглушила мотор и выглянула на улицу. «Вон там, Уэберн-стрит. Это Сарацин-корт, а нам с тобой сюда». Она указала на дверь одинокого дома, выкрашенную в красно-бурый цвет. Цвет сырой печени. На каменной притолоке была высечена надпись «Пейнем Хаус, 1857». «Дэниел, не будем терять время. Дождь вряд ли закончится». Ларкин выскочила на улицу и побежала ко входу. Дэниел минутку посидел, угрюмо глядя на проливной дождь за окном, и начал выбираться из машины. Только он захлопнул дверцу, как сзади раздался истошный и пронзительный крик. «Марианна?» Дэниел обернулся, поджав плечи в попытке укрыться от дождя, и увидел, как с земли рядом с кучей строительного мусора неуклюже поднимается девица, лет 17-18, в джинсах клёш и кроссовках на высокой платформе, с мокрыми обесцвеченными дредами, липнущими к черепу. Вид у нее был измождённый, лицо пылало. «Марианна!» — крикнула она. Дэниел поглядел на Ларкин. Она не обращала на девицу никакого внимания и судорожно ковырялась ключом в замочной скважине. «Марианна!» Девушка ковыляла к ним через двор. Дэниел бросился к Ларкин. «Слушай, местечко так себе. Может, пое...» «Давай, давай же открывайся!» Только пробормотала Ларкин и вдруг радостно вскрикнула. Дверь распахнулась настежь. Ларкин скользнула внутрь. Дэниел за ней. На пороге он оглянулся и увидел, что девица так и бежит в их сторону. Дверь захлопнулась. Снаружи полетели нарастающие вопли, рыдания и проклятия. Дэниел быстро шагнул в прихожую. Потолок был высокий, залитый ультрамариновым светом из потолочного окна с переливчатыми стеклами и медным, позеленевшим от времени переплетом. Зеленый мраморный пол запорошила пыль и палая листва. На штукатуренных стенах цвели синевато-зеленые разводы плесени. В вазе на высоком дубовом столике сухие розы с лепестками цвета пергамента. На стене за табуретом висела потускневшая табличка. «Фольклорное общество Большого Лондона», основано в октябре 1857 года. Учиться дозволено и у врага. Овидий. Метаморфозы. «О!» — тихо вскрикнула Ларкин и что-то подобрала с пола. «Сухой лист», — подумалось Даниэлу. Но тут она выпрямилась и протянула ему находку. Он сложил ладони чаши и принял ее. Мотылек. «Живой?» — спросил он. «Уже нет». У него были узкие лезвиеобразные крылья, тусклого, зеленовато-голубоватого оттенка, покрытые алым ворсом грудка и фасеточные зеленые глаза. Дэниел бережно потрогал мягкую, как пух, грудку, а затем поднес палец к носу и понюхал. «Странно, пахнет яблоками?» Он взглянул на Ларкин. «Откуда он здесь?» «Издалека». Ларкин забрала мотылька, подошла к вазе и уложила его среди мертвых роз. Дэниел заметил, что таких зеленых мотыльков там уже много. «Они залетают сюда по ошибке, а потом не могут выбраться. Жаль, я не могу им помочь», — добавила она, бросив на Дэниела скорбный взгляд. «Да уж, жаль беднягу. А он? Они редкие?» «О нет, раньше их было очень много». Она отвернулась, стянула через голову свой анорак и положила его на край высокого столика. Одета она была так же, как вчера, только шею повязала длинным черным шарфом. Она энергично потрясла головой, и ее густые черные кудри сразу приободрились, как ваи папоротника распрямляются после ливня. Дэниел снял свою кожанку и положил на пол рядом со столиком. Затем еще раз осмотрел бронзовую табличку на стене. «Любопытно», — произнес он, перетряхнув свои нехитрые уровни алтарного служки познания в латинском языке. «Позволительно и у врага учиться». «Странноватый девиз для миролюбивых исследователей фольклора. Не находишь?» Ларкин пожала плечами. «Тогда люди верили, что существует единая система для понимания всего, только не могли договориться, какая именно. Исследователи этого общества искали ее в фольклоре». «В сказках?» «Нет, скорее, в памяти народов. Они придерживались весьма научных методов. Эдакий дарвинистский подход. Найти общий источник — первооснову разных историй». «Что ж, я занимаюсь тем же». «Да». На промытом дождем свету ее кожа отливала серебром, как цветок на перстянке, а зеленые глаза лучились. «Поэтому я тебя и пригласила. Все хранится наверху. Идем, только береги голову». Она повернулась, поманила его за собой в коридор и там сразу пригнулась, нырнув в невысокий дверной проем, за которым обнаружилась узкая лестница наверх. «Так вот ты кто?» — спросил Дэниел. «Учёная? Занимаешься фольклористикой?» «Нет». Она толкнула дверь и вошла в небольшую темную комнату, обшитую деревянными панелями. Единственное круглое окошко выходило во двор. Из мебели здесь был только невысокий деревянный шкаф для хранения географических карт. «Я же тебе говорила, Дэниел, я ничем не занимаюсь». Она бросила на него странный и пытливый взгляд, словно подглядывала за ним из-под тишка, из-за шторы. Затем встала на колени к шкафу и потянула на себя нижний ящик. Черт, вечно он застревает. Дождь хлестал в окно. Воздух в комнате был стылый и затхлый. В нем стоял дух книжной пыли, хотя никаких книг в комнате не было, только этот деревянный шкаф. Дэниел молча наблюдал, как Ларкин силится открыть ящик. Он с трудом поборол желание приблизиться к ней, опуститься на колени и ощутить пальцами прохладу металлических ручек. Под коленями — пыльный пол, а рядом — эту женщину. «Ох, ну давай, пожалуйста, прошу», — бормотала она. Дэниел ощутил дрожь нетерпения, однако вызвала ее вовсе не мысль об эскизах. Это было мечтательное, радостное предвкушение сродни испытанному во время школьного спектакля в старших классах, когда он вдруг шагнул на сцену и обнаружил, что отлично знает слова. Знает, где стоять и как двигаться. Знает всех вокруг. Всех этих людей, на которых прежде не обращал внимания. их имена и реплики, что они сейчас скажут и сделают. Точно так же он откуда-то знал эту женщину, и она в самом деле оказалась рядом. А Дэниел стоял на коленях и держался за металлическую ручку ящика. Он осторожно просунул палец в щель над нижним ящиком, чуть надавил, и да, ящик поддался. Ларкин наклонилась, без улыбки поглядела на Дэниела и опустила голову, пряча лицо за волосами. Очень аккуратно она извлекла из ящика большую папку из толстой карамельного цвета кожи, изрябленную пятнами времени, затейливыми застежками и шнурками, как на корсете, и положила ее себе на колени. «Спасибо», — тихо произнесла она. Его руки больше не лежали на ящике, а стискивали ее плечи. Он склонился к ее лицу, и оно тут же подалось ему, навстречу. Ее губы оказались чуть шершавыми, а язык с легким привкусом фруктов и жженного сахара. Он целовал ее, не видя вокруг и не чувствуя ничего, кроме ее губ. Руки уже скользили по складкам материи, словно бы ускользающей, тающей в воздухе. Когда он открыл глаза, у Ларкин был ошеломленный взгляд. Как будто она только что очнулась в незнакомом и странном месте. «Дэниел?» — проронила она. Ее глаза распахнулись, а зрачки, наоборот, сузились и тут же расширились, заняв чуть ли не всю радужку. Словно на видео с ускоренной съемкой мгновенно распустился цветок. «Дэниел?» Сердце занялось в груди. Она его увидела. Он отпрянул, оперся рукой на шкаф и молча посмотрел на нее. Любое слово сейчас заморозило бы миг, сделало бы его неизбежным. Он почти видел, что случится дальше, почти знал, что нужно сказать, если все же решит заговорить. Надо заговорить. Надо. «Я... смотреть эскизы будем здесь?» — запинкой спросил он. Ларкин вспыхнула и тут же опустила глаза. От смущения и разочарования Дэниела бросила в жар. «Да». Она встала и пошатнулась. «Давай просто разложим их на шкафу». Он успел ее поймать и поддержать. Ларкин вздрогнула, и он отошел. Она сосредоточилась на папке, расстегивала застежки и бережно раскладывала рисунки. «Вот», — выдохнула она, поднимая и откладывая в сторону сначала один, затем второй и третий лист тонкой защитной бумаги. «Вот они. Правда красивые?» Он встал рядом и невольно подивился малым размером эскизов. Листы были лишь немногим больше обычных пищих и тщательной прорисовки деталей простым карандашом, углем и тушью. На всех эскизах были изображены одни и те же полураздетые мужчина и женщина. Под каждым рисунком стояла подпись аккуратным мелким почерком. Как их опоили, как их нашли, как сэра Тристама узнала гончая. «Да-да, очень красиво», — прошептал Дэниел. Взглянул на Ларкин и восхищенно улыбнулся. «В самом деле, они прекрасны». Дэниел обошел шкаф с обратной стороны. Посмотрел на эскизы под новым углом и отчетливо различил намеченные художником, но впоследствии стертые линии. Призрачные фигуры прислужников. В воздухе над ними Дэниел увидел чью-то едва зримую руку, сплетение тел и завиток плюща, форма которого повторялась в собачьем хвосте. Он просиял. «Я понял, что ты имела в виду. Эти наброски совсем не похожие на его живопись. Они поразительно...» Он помедлил. «Откровенны?» — предложила Ларкин. Дэниел засмеялся. «Наверное, можно выразиться и так», — сказал он и выложил рисунки в ряд. «Приворот, обнаружение, узнавание». Дэниел потрясенно и хмуро рассматривал работы. Почерк был хорошо ему знаком, характерный для Бёрн Джонса, синтез средневековой и романтической традиции, уверенные линии и ясноокие натурщицы. Однако рисунки были не просто декоративны, они вызывали оторопь. Причем поражала не обнаженная натура, не безупречная анатомическая верность, не позы, подчеркнуто эротичные, даже ожесточенные. Не то, что отнюдь не чаша с зельем символизировала околдованность двух любовников и не отсутствие смущения или удивления на лице заставшего их лесника, и не жуткий образ гончей, которая была не собакой, а чем-то иным, отвратительным, заставившим Дэниела отвести взгляд. Да, безусловно. Все эти подробности добавляли рисункам странности. Однако коробил не контраст между знакомым изобразительным стилем и его неожиданным применением, не шок, какой испытываешь, обнаруживая секс вместо подсолнухов. потрясало другое. Каждый рисунок был пронизан таким мощным и неукротимым вожделением, какого Дэниелу испытывать еще не доводилось, притом вожделением так и неудовлетворенным. Оно вдруг захлестнуло его самого, взыграло внутри, как сновидение, которое было благополучно забыто и вдруг вспомнилось, затмило собою явь и сделало невыносимой саму мысль о бодрствовании. Именно это дистиллированное влечение на грани с отчаянием стеснило ему грудь и захватило воздух. Ларкин в этот миг склонялась над третьим эскизом — сценой узнавания. «Действительно, среди его работ были весьма эротичные», — произнесла она. «У всех мастеров той поры они были. Об этом как-то забываешь. Многим кажется, что викторианцы были сексуально закрепощены, фригидны или...» Она взглянула на Дэниела и улыбнулась. «Словом, ты понял. Может быть, нам претит сама мысль. Это все равно, что представлять, как родители занимаются сексом на кухонном столе». «Ай-яй-яй!» Дэниел укоризненно погрозил ей пальцем. «Да брось. Ты не можешь отрицать, что его эскизы ошеломляют. Взять хоть эту». Он указал на тварь, которая была вовсе не гончей, и опять невольно отвел глаза. «Почему о них до сих пор никто не знает? Как их удалось сохранить в тайне? Нед распорядился, чтобы их никому не показывали». «Почему?» Мария Замбако он тоже писал обнаженной, и те работы выставлялись даже при его жизни. А эти? Ну да. Они чрезмерно откровенны для своего времени. Так ведь с тех пор 20 лет прошло. Почему не показать их сейчас? Про них просто не знают. Хочешь сказать, они были украдены? Нет, — ответила Ларкин. Ее зеленые глаза вновь почернели. Их вообще не должно быть на свете. После смерти мужа Джорджи Бёрн-Джонс велела их уничтожить, но кое-кто сумел прибрать их к рукам и привезти сюда. Это тайна. Поэтому до сих пор нет ни репродукций, ни копий. Эти эскизы нигде не упоминаются. Разве что в дневниковых записях современников. «Не могу же я быть первым. Ты говорила, сюда приходят исследователи». «Нет, я такого не говорила». Дэниел уставился на единственное круглое окошко в стене. Мутное окно в зеленовато-серебристую хмарь. С улицы летел приглушенный рев объезжающего дворы мусоровоза. «Что там интересно с девицей, звавшей Марианну?» Дэниел подошел к окну, но ничего, кроме запустелого двора колодца, не увидел. Мини-купер казался алым островком в Черном море. «Наверное, их забрала натурщица?» — спросил он, вновь поворачиваясь к Ларкин. «Его жена боялась очередной измены?» «Да, боялась на сей раз потерять его навсегда. И это почти случилось». Дэниел вернулся к шкафу и еще раз посмотрел на Изольду. Высокую, полногрудую, с длинными темными волосами и пленительным лицом, которое было будто не в ладах с могучей шеей колонной. Он не стал говорить это вслух, но она здорово напоминала женщину, стоявшую сейчас рядом. «Кто она?» Ее звали Эвьен Апстоун. Она встретила Неда вскоре после его расставания с Марией Замбако. Он был так уязвим, и это ее привлекло. «Когда были сделаны эскизы? Они датированы?» «Вот этот?» — она показала на «Как их нашли». Про него Бёрн Джонс писал Россетти за несколько месяцев до его смерти. Значит, зимой 81-го. Он упоминает картину с таким же названием. Картину найти не удалось. Сохранился лишь эскиз. Думаю, жена ее уничтожила. В письме Бёрн Джонс говорит, что снова видел девушку из колодца. «Что за девушку?» Ларкин помешкала. «Никто толком не знает. Но его жена, Джорджи, упоминает некий сон». Она присела к шкафу и потянула на себя другой ящик. Этот поддался сразу. Он был битком набит книгами, по большей части старыми, хотя Дэниел приметил потрёпанный экземпляр портретов Хельги Уайетта и листы бумаги с какими-то карандашными каракулями, несколько видеокассет и намотанную на палку грязно-коричневую пряжу. Ларкин извлекла из ящика томик с золотым тиснением на корешке памяти Эдварда Бёрн-Джонса. Полистала страницы и начала читать вслух. Одно из своих сновидений Эдвард описывает в письме. «Под мерклым траурным небом, какое часто являлось мне во снах, я видел призрачную деву из колодца. Слушай мое сердце», — молвила она и уронила в колодец большой камень, который падал, с грохотом ударяясь о стенки, и грохот этот все нарастал и набирал силу, покуда не перерос в поистине нестерпимый гром. Тогда я пробудился. Дэниел поморщился. Что ж, по крайней мере, ему было стыдно, что он изменяет жене. С Марией Замбако он никаких угрызений совести не испытывал. В самом деле? Дэниел приподнял бровь. Тогда кто вызывал у него такое чувство вины? Мне кажется, совесть его вообще не мучила. Сон следует трактовать иначе. Она была другой. Дэниел промолчал. У нее были проблемы с головой. Невольно вспомнился Роберт Лоуэлл, который мнил себя королем Шотландии и стал одержим молотками, отвертками, гвоздями и проволокой. Все потому, что Эллиот однажды признался в неравнодушии к скобяным лавкам. А еще Дэниел вспомнил вчерашнее предостережение Ника и несостоявшееся интервью Тайм-Ауту. «Что-то не пойму», — наконец сказал он. Берн Джонсу приснилась эта девушка, а потом он встретил похожую и говорил ее позировать? «Нет», — Ларкин упрямо помотала головой. «Он действительно ее видел?» Дэниел засмеялся. «Прости, к мистицизму я охладел курсе на третьем. Это...» «Ладно, хватит». Она убрала книгу обратно в ящик и начала складывать в папку наброски Тристана и Изольды. «Если мы хотим пообедать, надо скоро выезжать. Взглянешь на картину Кэндала?» «Конечно». Дэниел прошел за ней в коридор. «Она здесь», — сказала Ларкин и открыла дверь в крошечную комнатку, прежде служившую, видимо, кладовой для белья. Здесь до сих пор стоял едва уловимый запах крахмала. Свет сочился сквозь узкое окошко под самым потолком. На стенах от полок остались темные полосы. Под самым окном висела маленькая картина в овальной раме. Долговязый Дэниел шагнул в кладовку, чтобы ее рассмотреть, и заполнил собой почти все помещение. «Совсем крошечное», — воскликнул он. «Да, многим требуется лупа, чтобы как следует ее рассмотреть. Но в большой комнате она потерялась бы, поэтому я храню ее здесь». «Она твоя?» — Ларкин улыбнулась. «Подарок от художника». На овальном полотне помещалось столько крошечных фигур, что Дэниел не сразу разобрался в этой мешанине. От первой же попытки разболелась голова. Он нагнулся и разглядел шедшую по нижнему изгибу полотна подпись крошечными буквами. Пес еще не спрыгнул. Он нахмурился, пытаясь найти собаку среди буйной, затейливой, выписанной растительности и множества людей. Пес еще не спрыгнул. Что это значит? Это из легенды. Король Орфео. Первый раз слышу. Орфео? Это Орфей? Наверное. Ларкин печально и озадаченно смотрела на картину. «Чего только не выдумывают люди в попытках объяснить необъяснимое». «Например?» «Например, тоска по покойным. Для меня это всегда было загадкой. Люди скорбят по ним, горюют, мечтают вернуть. Но их больше нет, сколько ни ищи. А люди все равно ждут и тоскуют. Это так красиво». Она отвернулась. Длинные волосы упали ей на лицо, когда она выходила из кладовки в коридор. «А это?» Ларкин подняла руку к окну и стала крутить кистью, подставляя ее бледному свету, который проникал меж пальцев, и делал их то белыми, то черными, то белыми, то черными. «Игра света и тени. Караскуро. Так красиво и загадочно». Дэниел недоуменно уставился на Ларкин, затем вышел за ней в коридор. «Что ж, с этим не поспоришь». Она резко обернулась к нему. «Ты голоден? Я просто умираю от голода». «О, что ж, Дэниел составил в уме табличку из двух колонок. Пообедать с Ларкин. Поесть, выпить. Послушать байки про известных английских художников. Заняться сексом с красивой, но не вполне психически здоровой женщиной. Второе. Унести ноги. Прочерки». «Здесь неподалеку есть небольшой ресторанчик. Кухня отменная». Она улыбнулась, и он поймал себя на том, что не может оторваться от ее зелено-стеклянных глаз, гадая, каково это, дотронуться до ее скулы. Вот здесь, где так странно отливает барвинком кожа. «Конечно. То есть, да, я тоже проголодался». Он показал большим пальцем на дверь в кладовку. «Спасибо, что показала мне картину кисти Джека-потрошителя». Ларкин улыбнулась. «Кобуса Кэндала. По части продуктивности, насколько мне известно, он и в подметке не годился Джеку-потрошителю. Но как знать?» «Как знать», — кивнул Дэниел. улыбнулся и пошел за ней вниз. До ресторана шли пешком. Той девицы во дворе не оказалось. Дождь перестал. Между туч проблескивало голубое небо. Лужи на асфальте морщились от порывов студеного ветра. «Ох, сам я отсюда точно не выбрался бы», — сказал Дэниел, поеживаясь и поглубже зарываясь в куртку. «Бьюсь об заклад, про твой ресторанчик в тайм-ауте не писали». «Догоняй», — сказала Ларкин, исчезая за углом. «Постой!» Он кинулся следом и попытался схватить ее за руку. Она только рассмеялась и встряхнула головой. Так что волосы превратились в размытую тень, а лицо, казалось, парило в воздухе. «Да все нормально. Хорошо, что мы пришли пораньше. К обеду здесь будут толпы». Она повернулась и юркнула в дверь, хлестнув его по лицу волосами, источавшими приятный яблочный аромат. Дэниел потянулся к воротнику ее пальто. Почувствовал, как она стиснула его руку, а в следующий миг они уже были внутри. Дэниел заморгал, привыкая к полумраку. Кухню за стеклом заливал яркий свет, как в операционной. Столики были из нержавеющей стали. «Будто на скотобойне оказался», — подумал Дэниел. Но пахло замечательно. Жареным чесноком, свежим хлебом, анисовкой. И посетители были явно состоятельные. Стройные дамы и господа в черном, помахивающие мобильниками и сигаретами. Сели за стол. Тут же явился официант с меню. «Мне, пожалуйста, телячью зубную железу?» Не глядя в меню, сказала Ларкин. «И вино. Как насчет вина, Дэниел?» «Еще нет и 11. У него чуть не вырвалось. К тому же тебе нельзя спиртное». Вместо этого он быстро окинул взглядом столики и отметил, что почти на каждом стоят бокалы и винные бутылки. «Да уж, Англия такая Англия», — подумал Дэниел. Пару мгновений он взвешивал «за» и «против». «Он же ответственный человек». Правильно будет отказаться ради ее здоровья. Да и когда он в последний раз пил за обедом? Лет 20 тому назад, когда тусовался с Ником? «Плохая идея», — решил он, когда официант подал ему винную карту. А все же иногда можно себе позволить, тем более в Лондиниуме. Он заказал бутылку кларета и чесночный стейк. Когда принесли вино, они с Ларкин выпили, и та с довольным видом откинулась на спинку стула. «Не подскажете ли название сего храма Чревоугодия?» «Кафе Шуэт. Весьма злачное местечко», — ответила Ларкин. «Поэтому я решила, что вам здесь понравится». «И правда», — польщенно ответил Дэниел. «Здесь подают абсент?» «Никогда не пробовал». «После обеда». «А вот и обед». Ларкин взглянула на тарелку с телячьей зубной железой, от которой шел пар. Затем выжидательно посмотрела на Дэниела. Тот занес над стейком вилку с ножом. Она следила за ним с видом голодной кошки, которую вот-вот должны покормить. Он улыбнулся, подчеркнуто изящным движением, разрезал стейк и положил кусочек в рот. «Ммм, вкусно». Только тогда она принялась за еду. «Что ж, расскажи», — сказал Дэниел. «Откуда у тебя ключ?» «От Пейнимхауса. Мне его подарили». «Смотрю, тебе много всего дарят». «В самом деле». Она сделала глоток вина. «Меня завораживает искусство, творчество. Я хочу понять, как оно устроено. Хочу стать...» «Частью процесса?» Дэниел помотал головой. «Не выйдет. Произведение искусства получается таким, каким его задумал автор. Точка. Мы никак не можем повлиять на процесс». «Как-то все же влияем. Скажем, одну и ту же картину Льюсена Фрейда с обнаженной натурой мы увидим по-разному. Потому что я женщина, а ты мужчина. И мы оба увидим ее совсем иначе, если узнаем, что натурщица была возлюбленной художника, его музой. Взять картины Россетти, которому позировали Лиззи Сидл и Джейн Моррис». «Но это еще не сделает нас частью творческого процесса», — возразил Дэниел. «Мы просто словили опосредованный кайф от осознания, что художник спал со своими натурщицами». «А я уверена, что муза привносит в работу художника нечто большее, нечто потустороннее». Дэниел фыркнул. «Смешно. Вспомните Пикассо. Он спал с тысячами женщин. Они все были потусторонние?» «Пикассо был единственный в своем роде. Уникум. Такому не нужно черпать силы в ком-то еще». «Интересная теория. Муза как альтернативный источник энергии». Дэниел вновь опустил глаза на тарелку. «А вообще Ник прав. Прерафаэлиты, даже самые видные, были в лучшем случае второсортными художниками. Меня сейчас не волнует, какой вклад они внесли в искусство. Меня интересует, откуда они черпали силу. Вот чего я никак не могу понять». Дэниел положил руку на ее запястье. «Ларкин, я тебе помогу. Понимать тут абсолютно нечего. Это просто работа. Как мое писательство, как любой труд вообще. Нет тут никаких загадок». «Для меня есть». Он помотал головой. «Извини, Ларкин, меня этим не возьмешь. Все измышления про белую богиню. Белая богиня. Мифологический трактат Роберта Грейвса, в котором он утверждает, что за всеми мифологиями стоит одна белая богиня, божество рождения, любви и смерти. И из ритуального почитания этому божеству рождается истинная поэзия». Он осекся. «Что?» «Ничего. Я вдруг вспомнил, как вчера вечером наугад достал с полки книжку и прочел его стихотворение. Роберта Грейвса». «Какое?» «Не припомню. Что-то про раздувание углей». «Гаданием на книгах балуешься?» «Слушай, я же критик, это моя работа. Но раз ты заговорила о музах, вот что я скажу. Белая богиня — не научный трактат, а обыкновенный вымысел. Наполовину самого Грейвса, наполовину тех психов, что сочиняли подобное до него. Как ученый он совершенно дискредитирован». «Допустим. Но разве вымысел? Это обязательно неправда?» «Уноси ноги», — подумал Дэниел. Однако с места не сдвинулся. Ларкин убрала тарелку в сторону, ее лицо приняло задумчивое выражение. «Ты знаком с творчеством Редборна Комстока?» «А то. Когда я учился в университете, у всех девушек, с которыми я спал, над кроватью висели постеры с его иллюстрациями. А еще Максфилд Пэриш, эти его девицы на качелях». «Комсток тоже писал Тристана. Первые свои заказы он получил здесь, в Лондоне». Официант унес тарелки и пустую бутылку из-под вина. Дэниел думал заказать вторую, но не успел. Ларкин подозвала другого официанта. «Хью», — сказала она, — «нальёшь нам абсента?» «Конечно». Ларкин улыбнулась Дэниелу. «Американцы. Сама невинность. Надо же, никогда не пробовали абсента». «Я думал, он запрещен. Или ядовит?» «У вас, американцев, за что не хватишься, все или запрещенное, или ядовитое». «С чего тогда всем этим ребятам, Верлену и прочим, крыша посносила?» «Во Франции был не урожай винограда, и все, кто привык пить вино, перешли на абсент. Только алкоголя в нем вместо 15% — все 75%, а пили его из тех же бокалов. Кстати, Дэниел, здесь вы можете попробовать коктейль, какой подавали в кафе «Дохлая крыса». Мамизетта, что в переводе означает «мамочка», абсент и оршат со льдом». «Оршат?» «Миндаль и флер д'оранж». «В вашей редакции такое не пьют?» «Лучше бы пили». Он подался к ней. «Итак, ты замужем или...» Ларкин опустила глаза на пустой бокал и промолчала. «Была», — наконец ответила она. «Думаю, можно назвать это замужеством. Давняя история». «Что случилось?» Она в замешательстве взглянула на него. «Не помню. Я вообще мало что помню. Это важно?» Дэниел помотал головой. «Ничуть», — тихо произнес он. Подошел официант с подносом. Два высоких бокала со льдом, серебряная сахарница, щипчики и серебряная ложка с отверстием на дне. В последнюю очередь он выставил на стол кувшинчик с ядовито-зеленой жидкостью. Казалось, это что-то радиоактивное. «La Fée Verte» — «Зеленая фея». Название коктейля на основе абсента и льда с различными добавками. Эффектно произнес он. «Вам смешать?» Ларкин улыбнулась. «Спасибо, я сама». Один бокал она поставила перед Дэниелом, поместила на него ложку и выложила сверху пирамидку из сахарных кубиков. Дэниел завороженно наблюдал. «Потрясающе! Может, ты и ложки гнуть умеешь?» «Теперь смотри». Ларкин взяла кувшинчик и стала поливать сахар тонкой зеленой струйкой. Пирамида начала растворяться, подобно песочному замку, размываемому волной. Абсент потек в стакан через отверстие в ложке. Когда он коснулся льда, вверх тотчас взметнулось зелено-белое облачко пара. «Ух!» — Дэниел вытаращил глаза. Ларкин тем временем повторила манипуляции уже со своим бокалом. «Вот тебе и разница между английскими и американскими частными школами. Пока я глушил пиво, ты училась этому». Ларкин подняла бокал. «За старый свет». Дэниел взял свой абсент, вдохнул резкий анисовый аромат и уловил незнакомый горький полыни. «За старый свет», — кивнул он и поднес бокал к губам. «Ну, была не была». «Была не была», — подхватила Ларкин, и оба выпили.